Глава 18. Везение и математика. В зале, к моему удивлению, собралось не так уж и много народу. Сама Фая, первый министр Лонгросс, похожий на испанца, статный высокий мужик, лет 50, с клиновидной бородкой. Третий маршал Такато Рао, квадратный, что фигурой, что небритой челюстью, воздушник. Его святейшество, имени деда, к которому все обращались при мне лишь по званию, я не знал. И мы с Чечей. Это даже не малый совет. Очевидно, что власть в лице здесь присутствующих так боится моих новостей, что убрала всех лишних, дабы исключить любую возможность огласки. Посидим, поболтаем в своем тесном кругу, а потом уже вместе решим, кому и что нужно знать. Такой подход я поддерживаю. «Ваше Величество, разрешите начать?» Поднялся с места Лонгросс, когда все расселись вокруг стола в свои кресла. «Начинайте, господин министр. Обойдемся без официальных приветствий. Мы сегодня все уже виделись». «Согласен», — кивнул Лонгросс. «Тогда давайте сразу выслушаем первого маршала. Мел Угло, поведайте нам, где вы были, как оказались там и что с вашим даром. От Мела Чечи добиться чего-то внятного невероятно сложно». Министр скользнул недовольным взглядом по Васе. Представляю, как Чеча успел его выбесить со своим тупником за эти несколько дней. «Зверь, Александр, расскажите про зверя», — добавил церковник. «Обо всем расскажу», — кивнул я, — «но только по порядку. Начнем с переноса. В ту ночь нас с Василием... Про остальных ангелов я не знаю, но очень надеюсь, что с ними произошло то же самое. Нас выбросило за грань мира». Не знаю, как еще это описать. Тут или пожиратель от нас попытался избавиться, но создатель ему помешал, или еще что. Мы этого не знаем. Очнулись в сорняке голышом, и дара нет. Попробовали до людей добраться, да не смогли. Нас секты убили, а мы снова на том же месте очнулись такими же голыми и пустыми. Как всем известно, лучшая ложь — это правда. Просто не вся, и с подачей под нужным углом. Скрыв от имперцев детали происходящего, я рисковал оказаться без помощи. Без той помощи, что нам конкретно нужна. Лучше я сейчас объясню все, что можно, чем каждый раз буду придумывать потом «обоснуй» того своего или иного поступка. Мы с местными на одной стороне, а про игру я молчу, к озвученному оргам не придраться. «Создатель вмешался». Сознанием дела уверенно кивнул церковник. «Не могу сказать точно, но похоже на то», — поддержал я. «Нам было видение, то есть нет, озарение. Опять же не подберу правильных слов. Мы просто очнулись тогда с новым знанием. Сколько раз не умрем, будем снова оживать в том же месте, в которое никому кроме нас хода нет. Ни секту, ни человеку, ни фили. Но только 50 дней». Потом та защита закончится, и 29 дней уже с тех пор миновало. Нам нужно успеть отыскать других ангелов, пока время не выйдет. Ли, Диего и Гвидо где-то там, в сорняке. Я неопределенно махнул рукой в сторону окон. И наше первое дело — найти их и вызволить. Повисшая в зале тишина доказала, что мои слова заставили присутствующих крепко задуматься. Фая в напряжении сузила свои васильковые глазки. Лонгросс теребил острую аккуратную бородку. Маршал Рао монотонно качал крупной лохматой головой. Дед-церковник беззвучно бормотал себе под нос нечто, возможно, молитву. «Мир огромен, а 20 дней — это просто смешно!» фыркнула императрица, первой нарушив молчание. «Дай, Создатель, если успеем, обыскать хотя бы окрестности нашего алоэ». «А что другие иномирцы?» — не поддержал тему Такато Рао. «За ангелами и демоны улетели в сорняк. Если нет, то нам нужно готовиться к обороне. Они нападут, обязательно нападут. Тут не нужно много мозгов, чтобы это понять. Информация про пропажу нашего первого маршала и остальных ангелов уже утекла с соцветия. Соседи воспользуются нашей слабостью. Демонов больше нет». Оборвал я вояку, еще не догнавшего, что нам сейчас угрожает куда большая беда, чем вторжение соседей. В озарении было про десяток таких, как мы. В мире осталось только 10 истинных ангелов. Хотя кто-то из нас мог еще не понять, кто он есть. Не все видели зверя, не все осознали свое предназначение. Нам спасать этот мир. С вашей помощью, но лишь нам. То чудище, что выползло из моря невдалеке от меня, обычным силаром, какого бы те не были ранга, едва ли по зубам. «Расскажите про зверя, маршал», — тут же попросил первый министр. «Как я понял, видели вы его очень далеко отсюда?» «Далеко», — подтвердил я. «Он полз от моря к ближайшему Аллою. Побережье велико, Мелугло. Сможете показать это место на карте?» «Смогу». Я склонился над расстеленной на столе картой и, по памяти сверившись с зарисовками свита, уверенно ткнул на один из аллоев первого к морю ряда. «Всего 4 аллоя от нас», — нахмурился Такато Рао. «Так что там за зверь? Сильно больше среднего изверга? Какого дара силу использует?» Про магию зверя, а та у него наверняка есть, пока я и сам ничего не знал. Пришлось ограничиться описанием внешнего вида и примерных размеров. Не очень-то просто объяснить людям, не видевшим ни осьминога, ни спрута, на кого похож кракен. Сравнение делал с улиткой и слизнем. И, видно, перестарался, так как что Чеча, что маршал с министром не слишком-то впечатлились в итоге. «Описанное вами существо не выглядит чем-то непобедимым», — скептически подвел итог услышанного Лонгросс. «И, что важнее всего, движется медленно. Скоро у нас будет вся информация по способностям этого... Как вы его обозвали?» «Кракен». «Да, точно. Силары, подвергшиеся нападению Империи, выяснят слабые места этого кракена. И если не смогут одолеть его сами, то, по крайней мере, снабдят важной информацией нас. Правильно я говорю, Мел Рао?» «Совершенно с вами согласен, Мел Гросс», — кивнул Такато. «Когда придет наша очередь, мы будем во всеоружии. Очень плохо, что Мелы Угло и Чеча остались без дара, но с таким зверем мы должны справиться и сами. Меня теперь больше волнуют остальные 3 зверя. Где они? Что они из себя представляют?» «Минуточку», — оборвал я вояку. «Я не успел дойти до этого места. Дар есть. Мы с Василием уже смогли его вернуть». «Что?» — одновременно вскочили министр и маршал. «Слава Создателю! Мы спасены!» — возликовал дед-церковник. «Саша!» — Фая выскочила из-за стола и, наплевав на этикет, стиснула меня в объятиях. «С этого нужно было начинать. Звери, ангелы, демоны, сила снова с тобой. Это главное!» Похоже, минуту назад в глазах любимой я был кем-то вроде инвалида-колясочника. Да и Лонгросс с Мелом Рао так холодно отнеслись к идее поиска остальных ангелов наверняка по той же причине. Без дара, хоть местный человек, хоть иномирец, мгновенно теряет значимость для владеющих властью. Каким бы умным и образованным не был простак, он навсегда останется всего лишь простаком. Недаром все серьезные государственные должности занимают исключительно маги. Вот черт, получается, я себе только что вернул власть, которой хрен бы кто снова меня наделил, не получи я обратно дар. Держали бы по инерции рядом, притворялись бы, что прислушиваются к советам, а делали бы все по-своему. И не факт, что протекция Фаи помогла бы мне перебороть ситуацию. Это при могучем демоне под боком малышку-императрицу допускали, пусть и скорее формально, к решению важных проблем. А не будь меня, задвинули бы девчонку серьезные дядьки, и сиди на троне, глазками хлопай. «Это меняет все», — радостно провозгласил Лонгросс. «Наши возможности. Вы правы, Мел Угло. Нужно срочно искать остальных ангелов. Только как?» «С воздуха», посоветовал маршал Такато. «Ваша малая летающая повозка на месте. Крейсер нашим левитантам поднять будет сложно, да и не нужен он здесь. Грузите своего безлапого изверга и вперед. За 21 день можно облететь весь мир». «Разве что по кругу», грустно вздохнул более дальновидный Лонгросс. «Всю зону поисков одной летучей повозкой охватить невозможно. Нужно подключать всех. Других левитантов, отряды егерей на периметре, соседей. Ох, времени действительно мало. Ужасно мало. Я передам просьбу о помощи через церковь», присоединился к решению проблемы его святейшества. «Слуги создателя с любого из древ охотно откликнутся. Но время, да, времени нужно больше». «Дипломатические каналы сработают еще медленнее», был вынужден признать свое бессилие в этом вопросе первый министр. «Кроме удачи, нам, к сожалению, ничего не поможет». И в этот момент раздался стук в дверь. «Кто?» — недовольно крикнул Лонгросс. В возникшую щель просунулась голова Грая. «Ваше Величество, Мэлы, к нам гости!» И по сияющей роже Дикого было нетрудно понять, что гостям этим, по крайней мере, сам Дикий рад до безумия. «Кто?» — повторил свой вопрос Лонгросс, но теперь в голосе министра звучали уже не те интонации. «Деляга...» — Грай запнулся. «Делегация из империи Нардо. Вот», — поправился он. «Наследный принц, первый маршал и там еще всяких по мелочи. Принц и маршал согласились надеть браслеты. С даром я их к вам не пущу. Остальные у лифта под нашим присмотром. Сейчас примите? Или пусть подождут? У них срочно, и с ними...» «Зови!» — приняла за всех решение Фая. Грай тут же исчез. «Ну что, Мэлы, только мы заговорили про соседей, и они уже тут как тут. Сами явились. Удачно!» «Нардо не то чтобы наши соседи», блеснул знанием географии маршал Такато. «Через Алои это близко», — не согласился Лонгросс. «Браслеты — это хорошо и правильно, но будьте наготове, господа ангелы. Не нравится мне это все». «А вот мне нравилось, даже очень, наследный принц Нардо. Мир тесен. Расстались мы с Хельвальдом не то чтобы лучшими друзьями, но мирно. По сути, я оказал ему услугу тогда, избавив от такой крысы, как Джексон. Вот их первый маршал, если эту должность по-прежнему занимает тот водник, провожал нас в тот раз чуть ли не проклятиями. Сандал Брего. Вот даже имя его до сих пор помню. Его высочество Хельвальд Нар, наследный принц империи Нардо и первый маршал империи Нардо Сандал Брего», объявил проскользнувший в открывшуюся дверь распорядитель, и мимо него в зал шагнули трое. «Мог бы и меня объявить!» — в шутку обиделся вошедший в зал третьим Диего. «Ангел я или кто?» «Ди!» — радостно взревел Чеча. «Ваше Величество, почтенные Мэлы, Александр!» — учтиво откивался нордийский принц. «Решил лично доставить вам пропавшего ангела. Принимайте!» История Диего повторяла случившееся с Чечей, за исключением пары моментов. Во-первых, до ближнего к своей стартовой локации Алоя добраться самостоятельно он так и не смог. Наткнувшиеся на незримую преграду разведчики Нардо, вышедшие прочесать окрестный сорняк на предмет переставших в последнее время лезть к стенам периметра извергов, проводили странного голого парня, заявлявшего, что он, лишившийся силы ангел, к корням. Во-вторых, убедить в крайней важности своего срочного возвращения на соцветие Хо у Диего получилось не церковную власть, а мирскую. То есть сначала не убедить, а просто привлечь внимание к своей скромной голожопой персоне. Не удивлюсь, если в деле замешана некая дама, послужившая проводником. Хотя Хельвальд уже имел много опыта в общении с иномирянами. Мог и сам заинтересоваться странным найденышем. В остальном все почти то же самое. Старт невдалеке от Алоя, быстрый выход на контакт с людьми, достаточно скоростное возвращение домой по воздуху. Разве что везли его не на перекладных, а целым отрядом из доброй сотни левитантов на корабле вроде нашего гроболета в компании принца и маршала. А вот причины, заставившие Хельвальда и его венценосного папеньку, вместо того, чтобы захапать себе пусть и лишенного дара, но потенциально ценнейшего кадра, вернуть нам Диего, оказались весьма убедительны. второй зверь. Слава создателю не под самыми корнями Нардо, но информация, переданная по сети осведомителей, что имелись у нардийцев в соседних державах, нам бы тоже такую, подтверждала появление гигантского чудища на Дальнем Юге. Вроде как оно прошло сквозь адский сорняк, покрывающий оба перешейка, соединяющих долину Аллоев с неведомыми землями внешнего мира, и напало на первое же встретившееся на пути древо. На том, увы, все подробности и заканчивались. Впрочем, Хельвальду хватило и этого за глаза. В его лице престол Нардо выражал полную готовность помогать истинным слугам Создателя в их грядущей борьбе. Мы, естественно, тоже не стали отказываться от союза. Пришлось сразу же повторять для вновь прибывших свою смесь правды с ложью про попытку пожирателя убрать нас, последующем вмешательстве Создателя и дальнейших видениях-озарениях. Собственно, в тот момент мы как раз неожиданно выяснили, что не всем ангелам была оказана такая великая честь, как вкладывание в голову сакральных знаний. Вот, к примеру, Диего сей дар обошел стороной. Аргентинец про многое из мною озвученного ведать не ведал. То есть, если перевести на язык честности, просто не стал сообщать все нардийцам. Вышло даже и к лучшему. Теперь я настоящий архангел, избранный, кому откровения приходят в максимальном объеме. Заодно и пригладили все торчащие из наших разнящихся показаний углы, так что ни у кого не осталось неудобных вопросов. «Ваши левитанты очень к месту», заметил Лон Гросс, когда речь зашла по второму кругу про важность срочных поисков остальных ангелов. «Распространить новости по соседям отправим бронебоев, а вот искать — это только на левитантах. Тут прыжки не помогут, только прочесывать сектор за сектором». «Да», — вздохнул принц Хельвальд. «И самое плохое, что пока в невидимую стену не упрешься, не поймешь, что ты нашел то, что ищешь. Были бы там просто щиты громобоев, можно было бы хоть теми же молниями издали всю округу прощупывать. А тут и действительно только летать и вручную искать. Барьер ведь только сектов и людей не пускает. Мир велик, а ангелы могут быть где угодно». «Да». «Ну, не совсем где угодно», — поправил принца Диего. «Рядом с местами, где мы появились, искать точно не стоит». И тут меня озарило, в этот раз по-настоящему, без брехни. Но не по воле, конечно, Создателя, хотя мало ли, а в силу специфики факультета, где я имел счастье учиться до переноса сюда. «Диего, Чеча!» Склонившись над столом, поманил я друзей. «А ну-ка ткните на карте в те точки, где вы стартовали». Я сказал «стартовали»? Дебил, это же намек на игру. Но тьфу-тьфу, не присутствующие в зале, что наблюдатели орги, не обратили на мою оплошность внимания. Примерно хотя бы. «Одну-то я вам точно намечу», — подвинул Диего сандал Брего. «Вот здесь его нашли мои люди». «А я чё, тоже в картах шарю?» — удивил меня Чеча. «Сейчас, сейчас, вот Аллой, на который я вышел. Направление вот отсюда. Масштаб... «Где на этой карте масштаб?» «Ага, вот здесь я был», — уверенно ткнул Вася пальцем в точку на карте. «Прикинь, как близко мы были друг к другу», — повернулся он к своему аргентинскому корешу. «Не то что Саня. Гля, куда его занесло». Вместе с Диего я перевел взгляд на крестик, что недавно собственноручно поставил на карте карандашом, обозначая место, где Кракен вылез на берег. Пусть Чеча немного ошибся, но моя стартовая локация была рядом. Недолго думая, я поставил жирную точку немного левее крестика и на глаз прикинул разницу в расстояниях между моей локацией и каждой из стартовых точек друзей. И действительно, с переносом я оказался от Васи чуть ли не в 3 раза дальше, чем Ди. Можно измерить пропорции точно, но я и так вижу, что мы спасены. Необходимо только проверить и доказать. Благо, необходимый математический инструмент в этом мире имеется. Более того, он присутствует даже здесь, в зале советов. Вон торчит из специальной подставки позади Лона Гросса вместе со всяческими линейками и угломерами. «Господин первый министр, будьте добры», — Подайте мне циркуль.